Мавзолеев. Мне только что сообщили, что в вашей квартире готовится теракт террористический. Чего у меня? Готовится акт террористов недалеко от вашей квартиры. Просьба у вас выйти из квартиры. Ну, раз знаешь, что террористы, ну, лови, захуй их прям лови. Я-то ловить не буду. Вы ловите. Мы только что выслали к вам полицию и ОМОН. Просьба очистить все помещение. Мы звоним сейчас по всем квартирам и сообщаем, чтобы люди выходили на улицу. В вашем доме готовится террористический акт. Ёбаный проститутка, что ты сдох?